Три эмиссара, сопровождаемые Вильямом Темплем, прибыли в отель Лотрек, в кабинет мосье Жерара. На докторе Франклине был и сегодня синий кафтан. Доктор Дюбур, однако, не смог присутствовать на церемонии. Договоры были разложены на столе, рядом с ними лежала печать короля. За вторым меньшим столом сидел и ждал секретарь мосье де Жерара. «Ну вот, доктор Франклин», — сказал мосье Жерар, находившийся, казалось, в очень хорошем настроении, — «наконец-то мы дождались этого дня. Если вы не возражаете, давайте сразу и приступим к делу». Артур Ли остановил его резким движением. Он поглядел на Франклина и, так как тот промолчал, сказал: «Я полагаю, что нам следовало бы предварительно обменяться доверенностями, полномочиями и верительными грамотами». «Есть ли у нас верительные грамоты?» — в полголоса спросил Франклин, и Вильям Темпль принялся рыться в бумагах. Мосье Жерар весьма холодно сказал своему секретарю: «Покажите этому господину мои полномочия, Пешер». Артур Ли внимательно прочитал доверенные Жерара, после чего передал ему свое удостоверение. «Спасибо», — не взглянув на них, сказал Жерар. Артур Ли весьма строго заявил: «Позволю себе указать, господин статс-секретарь, что я обладаю полномочиями двоякого рода. Я присутствую здесь не только в качестве полномочного посла Конгресса при Версальском дворе, но и в качестве полномочного посла при дворе Мадрида. Считаете ли вы, мосье, что мне следует подписать договоры в целом, поставить также свою подпись под тайным пунктом о непременном присоединении к Союзу Испании? Или правильнее будет удовлетвориться подписью под договорами, придав ей таким образом двоякий характер?» «Придайте ей двоякий характер», — любезно посоветовал Франклин. «Да, так и поступите», — согласился мосье Жерар. «Стало быть, этот вопрос улажен», — сказал Артур Ли. «Но теперь возникает еще одно затруднение. Как наилучшим образом перевести на французский язык мое звание советник юстиции?» «Советник юстиции высшего ранга. Я полагаю, что простое «консьер де друат» наиболее близко к английскому значению». «Позвольте заверить вас, мосье», — отвечал Жерар, «что, как бы вы ни подписались, его христианнейшее величество не станет оспаривать нашего договора». «Благодарю вас», — сказал Артур Ли. «Остается, стало быть, покончить с последним процедурным вопросом. Прошу вас предъявить письмо, являющееся, согласно нашей договоренности, неотъемлемой частью договоров. Я имею в виду письмо относительно обеспечения полной взаимности при отмене пошлин на патоку и другие товары». «Пожалуйста, предъявите письмо, Пешер», — сказал мосье Жерар. Пока мист Артур Ли изучал письмо, мосье Жерар заявил двум другим эмиссарам: «По поручению графа Вержена я еще раз вынужден убедительно просить господ не говорить ни слова о заключении пакта, пока он не будет ратифицирован Конгрессом. Благодаря этому мы отсрочим войну на несколько недель, которые нам крайне необходимы, чтобы завершить перевооружение. Смею еще раз напомнить, что ваше обещание молчать явилось предварительным условием договора. Граф Вержен не требует никаких письменных обязательств. Ему достаточно вашего слова, доктор Франклин». Франклин сделал легкий поклон. Артур Ли, ничего не сказав, подошел к камину и скрестил на груди руки. «Итак, если вы ничего не имеете против, месье, — сказал месье Жерар, — давайте подпишемся». Стол, на котором лежали документы, был не очень велик. Месье Жерар сел в небольшое кресло с узкой стороны стола. Доктор Франклин встал напротив него, опершись обеими руками о стол. Артур Ли стоял у камина, Сайлас Дин рядом с ним. Вильям Темпль скромно держался вблизи секретаря Пешера. Пешер расплавил сургуч, мосье Жерар приложил печать и подписал первый экземпляр. Франклин взглянул на часы, стоявшие у стены на консоли. Они показывали 5:22. Он стоял у края стола, упираясь в него большими, слегка растопыренными красноватыми пальцами,